Второй уликой служит дворец графа Рассовщина, который уцелел почти один при всеобщем пожаре, из-за чего впоследствии, чтобы избавиться от обидных упреков, граф собственноручно поджег свой загородный дом. Затем его приказ москвичам уйти из столицы. Увоз пожарных машин числом 113, совершенно ненужных для отступающей армии, и, наконец, пожары, возникавшие по приказу не только в Смоленске, и в момент взятия его приступом, но и по всем деревням, занятым французами. Все эти факты красноречиво свидетельствуют о свирепости и славе Растопчина. Наводненная неприятелем Россия защищалась огнем в ожидании мороза. По свидетельству дочери графа, издавшей сочинение своего отца, перед которым она благоговела, когда московский генерал-губернатор выезжал верхом из Рязанских ворот, тогда как Мюрат вступал в Москву со своими кавалеристами с другого конца, он обнажил голову и сказал бывшему при нем сыну Сергею: «Поклонись Москве в последний раз, через полчаса она будет объята пламенем». Почему Растопчин отклонил от себя славу патриота, который решается ради спасения Отечества совершить варварское и великое дело? Зачем смыл он со своего имени точно какое-нибудь пятно, репутацию, которая могла принести ему только уважение и удивление даже со стороны побежденных французов? Его дочь, графиня Лидия, дает этому такое объяснение. Сначала москвичи рукоплескали уничтожению своих жилищ, но, вернувшись в столицу, стали жаловаться на виновника этого бедствия. Раздраженный и разочарованный, Растопчин опроверг тогда факт, который должен был снискать ему благодарность и любовь спасенных соотечественников. Тогда он написал: «Если москвичи жалуются на ореол, которым я увенчал их головы, то я сниму его с них». Однако история возвратила его им. В продолжение 35 дней жил Наполеон в Кремле, окруженный дымящимися развалинами города и остатками все еще тлевшего пожарища. Его укоряют в бездействии. Между тем ему было необходимо дать отдохнуть голодной и изнуренной армии и запастись съестными припасами. Сначала он предполагал раскинуть обширный укрепленный лагерь для зимовки, насолить конского мяса, набрать фуража для лошадей, дождаться весны и вместе с ней подкреплений, которые дали бы ему возможность довершить завоевание. Однако забота об общественном мнении во Франции заставила его отказаться от этого плана. «Что скажет Париж?» — озабоченно воскликнул он. «Там не сумеют обойтись без меня, там нужно мое присутствие». 18 октября Наполеон решил отступить. 23 октября в половине второго утра, в тот час, когда генерал Мале, выйдя из лечебницы, давал свои первые приказания и собирался увлечь за собой людей 10-й когорты. Грозный взрыв потряс Москву в момент выступления французского авангарда из юго-западных ворот. То маршал Мортье по приказу Наполеона взрывал покинутый Кремль. Плачевное отступление началось. Два пути были открыты французам. Юго-западный или Калужский тракт был еще им незнаком и мог дать жизненно важные ресурсы. Вступив на него, Наполеон убедился, что здесь он окружен с трех сторон русской армии, грозившей ему из фронта и с обоих флангов, а потому приказал свернуть оттуда на Смоленский тракт, уже пройденный им раньше.